74. «Здесь чисто!» Карри вдруг пришел в себя, когда кто-то снял с него капюшон. Свет стал ярче и обжигал глаза. Послышался топот сапог по полу. «Здесь чисто, они ушли!» Кто-то приподнял лицо Карри за подбородок. «Меня зовут Юн Волт. Вы Ларсен? Карри?» Карри едва смог открыть рот. «Дал, адвокат, Лоренсен, они были здесь?» Карри медленно кивнул. «Давно они ушли?» Где-то вдалеке работает полицейская рация. «Я...» — начал Карри, но голос подвел его. «Их нет», — сказал Волт, обращаясь к кому-то, кого Карри не мог видеть. «Организуйте погоню. Они не могли уйти далеко». «Бог мой!» Карри все еще трясло, он никак не мог унять дрожь в теле. «Развяжите его», — раздался другой голос. Кто-то развязал ему ноги, потом руки. Карри почувствовал, что кровь прилила к пальцам. «Здесь никого?» «Никого, только этот парень». Еще одни сапоги по твердому полу. «Черт, окей». Потрескивание рации вдалеке. «Распространи сообщение по всем постам, перекрой все дороги». Опять этот Волт где-то из тумана. «Все нормально? Стоять можете?» Чьи-то руки помогли Карри встать, но он не смог удержаться на ногах. С этого момента Карри ничего не помнил.